а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс, и девчонкам нравился. А жизнь она идет, идет, в ней столько тонкостей. А кто-то ручку повернет, станет больше громкостей. А вечерок, а рядом милая, а там пластиночка поет, виниловая. Ах, вечерочек, а вечерок, а рядом милая, а там пластиночка поет, виниловая. А никого не бил под дых, на себе испытывал. Того и никого я не перевоспитывал. И листочек по весне скатывал до катышка. И ночами снилось мне, родина ты, матушка. Раз, два! А вечерочек, а вечерок, а рядом милая, а там пластиночка поет. Перепела, пели словно пьяные. И весна переплела веточки с тюльпанами. А что еще там впереди? Ветры будут хвастаться. А дороги кощунки, ну под ногами ластятся. Вечерочек! Ах, вечерочек, а вечерок. Yeah.